Глава 12. Поэтому я умоляю вас, братья, ради милости Всевышнего, принесите ваши тела в живую жертву, святую и угодную Всевышнему. Это и есть разумное служение Ему. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого грешного мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигать волю Всевышнего, благую, угодную и совершенную. Как посланник Масиха, я говорю каждому из вас, не воображайте о себе слишком много, судите о себе здраво, по мере той веры, которую Всевышний дал каждому. Как у человека одно тело и в нем много членов, но у этих членов разное назначение, так и все мы в единении с Масихом составляем одно тело, и все мы принадлежим друг другу. И так как у нас есть различные дары, которые мы получили по благодати Всевышнего, то если у кого-то есть дар пророчества, пусть пророчествует в согласии с истинной верой. Если это дар служить другим, пусть служит. Если это дар быть учителем, пусть учит. Если это дар ободрять, пусть ободряет. Если это дар помогать нуждающимся, пусть дает щедро. Если это дар начальствования, пусть будет усерден. Если это дар милосердия, пусть проявляет его с весельем. Пусть ваша любовь будет искренней. Ненавидьте зло и держитесь добра. Любите друг друга братской любовью, пусть каждый считает другого более достойным уважения. Пусть ваше рвение не ослабевает, пламенейте духом в вашем служении повелителю. Радуйтесь в надежде, будьте терпеливы в страданиях, постоянны в молитве. Помогайте братьям по вере, когда они в нужде, проявляйте гостеприимство. Благословляйте тех, кто преследует вас, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими. Живите в согласии друг с другом, не будьте заносчивы. Общайтесь также и с людьми скромного положения. Не мните о себе, никому не воздавайте злом за зло, а делайте только доброе перед всеми людьми. Если возможно с вашей стороны, живите в мире со всеми. Друзья мои, не мстите за себя. Лучше оставьте место для гнева Всевышнего, ведь написано: «Предоставьте месть мне, я воздам», — говорит Вечный. Напротив, если враг твой голоден, накорми его. Если он хочет пить, дай ему напиться. Поступая так, ты устыдишь его, и он будет сгорать со стыда. Не позволяй злу одолевать тебя, но побеждай зло добром.